В ожидании автобуса. Макса разбудило тихое мяуканье. Он с недоумением протер глаза. Неужели он правда задремал? Нос щекотало утреннее солнышко. Макс чихнул. Со спины скатилось несколько банок. Взглянув на электронные часы на запястье, он вскочил. Было ровно 7:04. Через 3 минуты за ним заедут. Макс поднялся, ощущая, что рюкзак по-прежнему у него на спине. Шипя и фыркая, рядом с ним на лесах сидела кошка. Только теперь он вспомнил об открытом окне в спальне родителей Фриды и украдкой заглянул внутрь. Постель была пуста. Макс с облегчением отряхнулся от пыли, покрывавшей его волосы и одежду. Но уже в следующий миг снова испуганно вспомнил. «Игрушка! Ее не было! Он ни у кого не похитил, не попросил! Что же делать?» Тут его взгляд упал на кошку, которая с обиженным видом вылизывала белую шерстку с симпатичными рыжими пятнами. Только сейчас Макс обратил внимание на ее громадные размеры. Неудивительно, что у него так болела спина. «Эй, толстуха, хочешь отправиться в супертур?» — обратился он к кошке, и прежде чем та успела что-то сообразить, схватил ее в охапку. «Ну и дела! Ты весишь 15 килограммов!» простонал Макс и стал спускаться вниз по лесам. В письме шла речь о мягкой игрушке, но не уточнялось, должна ли игрушка быть живой или плюшевой. Со всех ног Макс помчался по палисаднику. Когда он вышел на улицу, часы показали ровно 7:07. Бинго! Макс огляделся по сторонам. «Что это значит?» — раздался голос рядом с ним. «Отпусти кнут в шкугель!» — воскликнула Фрида, которая уже стояла на тротуаре. Макс обернулся. Этого только не хватало. Но тут его взгляд упал на лабрадора у ног девочки. «А это что зна...» Макс был потрясен. Рядом с Фридой лежал, повиливая хвостом, его пес Макарони и грыз огромную кость. «Желаю удачи!» — сухо проговорил мальчик. «Когда он грызет слишком много костей, его тошнит». Кнут Шкугель высвободилась из рук Макса, прыгнула к Макароне, обнюхала и стала тереться об него и мурлыкать. Макс, открыв рот, уставился на кошку. «Она любит собак и себя тоже считает собакой», — подавленно призналась Фрида. «Может, побросать ей палочку?» — предложил Макс. Он забрал у возмущенного пса кость, но Фрида его вовсе не слушала. Она с раздражением глянула на наручные часы. «Уже 8:50. Наверняка мы пропустили автобус», — сердито проговорила она. Макс в ужасе огляделся по сторонам. «Пропустили автобус! Этого не может быть! Просто недопустимо!» «Но мы пришли вовремя!» — взволнованно воскликнул он. Мальчик суетливо окинул взглядом переулок Бергвик. Однако никакого автобуса не было видно. С другой стороны, — размышлял Макс, — как автобус мог оказаться в 7:07 одновременно у всех одноклассников? Видимо, им нужно было немного подождать. Фрида с Максом напряженно вглядывались в улицы. Они жили на самом верху переулка Бергвик, откуда открывался отличный вид на город. Вот господин Мюллер вышел из дома 9 и пошел к машине. Он сел в небольшой синий автомобильчик и повернул ключ зажигания. Вдруг раздался страшный взрыв, и машину окутало белое облако. Макс, Фрида и обе похищенные игрушки застыли от испуга. В это время господин Мюллер, откашливаясь и тяжело дыша, выполз из машины. «Черт побери этих дерзких девчонок!» — стал браниться он, вытирая с пиджака белый слой пыли. «С ума сойти!» «Меловая бомбочка в выхлопной трубе?» «Твоих рук дело!» — возмущенно воскликнула Фрида, бросая на Макса сердитые взгляды. «Я? Почему я-то? Это же опасно! Я таким не занимаюсь!» — защищался он. «И потом, мне ночью было не до того. Был занят поиском мягкой игрушки». «Эй, вы двое! Это вы засунули мне муку в выхлопную трубу?» — проревел господин Мюллер. Макс и Фрида с беспокойством переглянулись, а потом огляделись по сторонам. К сожалению, кроме них вокруг никого не было. Вот почему выбор потенциальных виновников произошедшего с точки зрения господина Мюллера был существенно ограничен. «Кажется, наступил момент, когда стоит побыстрее удрать», — сказал Макс. Господин Мюллер, сопя от возмущения, уже взбирался на холм. «Ну, здорово! В таком случае мы пропустим автобус!» — прошипела Фрида. Макс выругался. Фрида была права. Нужно было срочно что-то придумать. Вдруг он вспомнил про кость, которую держал в руке. «Пошли за мной!» — позвал он Фриду, подхватил похищенную кошку и стал спускаться вниз навстречу господину Мюллеру. Макарони тут же вскочил и, как на пульте управления, побежал за костью. «Что? Как? Ты с ума сошел?» — воскликнула Фрида, но все-таки последовала за Максом. Макс, придав своему лицу самое невинное выражение и изобразив улыбку, говорившую «это был не я», поспешил к господину Мюллеру. Держа кость в вытянутой руке, он размахивал ею. «Здрасте, господин Мюллер! Ужас, что приключилось с вашей машиной! Это были не мы, но мы вот что нашли под вашим автомобилем! Кость какого-то животного!» — поведал Макс, бросая кость в руки соседа. Господин Мюллер машинально поймал кость и тут же на него запрыгнул восторженный Макарони. Гигантские лапы опустились прямо на покрытый мукой костюм, оставляя жирные следы, а Макс, не оглядываясь, пробежал мимо господина Мюллера вниз по переулку Бергвик. Лишь некоторое время спустя он осознал, что Фрида бежала за ним. Он услышал произнесенное виноватым тоном «извините» и увидел, что девочка обгоняет его. «Ну, подождите, попадетесь вы мне!» — кричал господин Мюллер, но ребята его уже не слышали. Операция «Поездка с классом 505. ТСС 1/09. Четверг, 25 мая. ОБС. Один навесной толстый живот, одна черная бейсболка, один накладной нос, 22 рулона специальной самоклеящейся туалетной бумаги, 8 овец». 7.32. Миттельхаузен. Угол улицы Кирхштрассе, Бергвик. Все подразделения ОБС на позициях. Улица Кирхштрассе украшена. Потребовалось больше времени, чем планировалось. Некоторые овцы сбежали, и я, к сожалению, не знаю их местонахождения. Уверен, что они вернутся. Первые дети на борту. Поездка начинается. С уважением, инспектор РР.